Седьмой шаг. Провести анализ получаемых результатов. Теперь начался этап оценки полученных результатов. Вы определяли уровень продаж до, во время и по окончанию рекламного мероприятия. И это сопоставление цифр расскажет вам о том, как вы провели акцию. В результате вы должны ответить на целый ряд вопросов. Первый. Были поставлены цели по продажам, количеству заказов, среднему чеку и так далее. Достигли ли вы поставленных целей? Второй. Если достигли, то благодаря чему? В чем основа вашего успеха? Третий. Если не достигли, то почему? В чем причина неудачи? Четвертый. Что было сделано неправильно? Пятый. На каком этапе? Подготовки или реализации акции? Определите источник ошибки, заново пройдя от начала до конца, шаг за шагом, всю рекламную кампанию. Такой анализ крайне необходим как при положительном, так и при отрицательном результате. Ведь все выявленные положительные моменты необходимо записывать и клонировать, а выявленные ошибки также документировать, чтобы не допускать повторения в будущем. Все, что бы вы ни сделали во время данного маркетингового мероприятия, становится активом пиццепредприятия. Сколько раз вы говорили себе: «Мне нужно провести промо-акцию, но я не помню деталей той, прошлогодней, которая оказалась такой успешной». Заведите блокнот или папку в компьютере, где вы будете хранить отчеты о проведении маркетинговых промо-акций вместе с подробным анализом, расходной ведомостью, образцами рекламы и другими материалами. Да, это нелегкая работа. Ко времени окончания промо-акции вам это настолько надоедает, что вы уже готовы от всего отказаться. Но только то, что уже работает, подскажет вам, что может работать еще лучше. Вы должны быть склонны искать крутые новые идеи, которые пробудили бы в нас жажду деятельности. А вместо этого вы могли бы взять хорошо показавшую себя старую идею, отладить ее и использовать снова. Возможно, вам она надоела, но вашим покупателям нет. Иногда тот же самый промоушен в то же самое время года работает лучше, чем крутая новая идея. Так чего вы хотите? Повысить продажи или избавиться от скуки?